Значит, ты сейчас совсем один? Килларет сочувствующе посмотрела на собеседника, а затем подозрительно прищурилась. Ты ведь не обманываешь меня, рассказывая сказки, чтобы поразить меня и завоевать мою благосклонность. Думай, как знаешь, пожал плечами Макс. Они уже достигли центра города. Поэтому он начал оглядываться, чтобы понять, где находится. Он совершенно не боялся доставить неудовольствие принцессе и вызвать гнев короля убийством его робота. Они ничего не смогут добиться. Он только переживал, что не сможет подробнее изучить город. Ладно. На этот раз я поверю тебе, расслабилась девушка, а затем еще раз пришла к каким-то измышлениям. Все-таки, не обязательно, что дети правящей семьи и аристократов были глупыми, если твоя планета даже не вступила на третий пласт, в то время, как многие игроки моей планеты уже осваивают четвертый. Это значит, что развитие механики в твоем мире намного превосходит наш. Полагаю, что так, не стал отрицать Макс. Скорее всего, не только механики, но и политики, экономики, философии и других наук. Вот как. На лбу принцессы снова образовалась вертикальная линия. А какое оно, человечество твоей планеты? Доброе или злое? Прости, что задаю такой вопрос, если можешь, ответь, пожалуйста, честно. Человечество. Теперь уже пришла очередь реинкарнатора уйти в размышления. Наверное, обычные правящие ныне у нас класс довольно реакционно. Они стремятся удержать власть в своих руках и препятствуют прогрессу населения планеты. В какой-то мере их можно назвать злыми, смотря, с чьей позиции оценивать. Если ты опасаешься, что моя раса нападет на твою планету, то это возможно для целого ряда стран моего мира. А если ты думаешь, что мы можем поддерживать с вами гармоничные отношения для общего развития, то это также возможно для других стран моей планеты. Как и у нас, наверное. Меланхолично задумалась Килларет. А ты к какому лагерю принадлежишь? Я предпочитаю дружить, искренне улыбнулся парень, но если кто-то захочет взять с меня лишнего, то ему придется заплатить за это втридорога. Хорошо, радостно хлопнула в ладоши девушка, я тоже хочу дружить. Ты туда, я в это поверю. Покачал головой реинкарнатор. Но что насчет твоего отца? А что не так с моим отцом? С ожиданием спросила принцесса. Впервые я появился в городе сотни раз, начал объяснять Макс. Там множество рас с разных планет спокойно сосуществуют друг с другом. Также я знаю про могучий город Децеподов. Там Децеподы правят железной рукой и держат других в рабстве. Но в их городе также проживает множество разных рас, а у вас только люди, разве это не шовинизм? Если уж дружить, то со всеми расами, а не только с избранными, естественно, архигиены и децеподы не в счет. Я знаю про город сотни раз, кивнула собеседница, они стали нашими соседями очень давно и мы иногда торгуем с их представителями, ты не знал? Я, мелкая сошка здесь, съехидничал реинкарнатор. Откуда мне знать? И ты не прав. В нашем городе проживают не только люди, улыбнулась принцесса. На обратной стороне города той, откуда пришел ты, есть жилой район и торговая площадь, где могут проживать не граждане нашего города. Виталий, в крепость, где ты оказался, не пускают не только представителей других рас, но и других людей, не наделенных нашим королем гражданством в городе или не являющимся человеком с нашей планеты. А как я сюда попал? Удивленно спросил Макс. Я прогуливалась на городской стене и увидела одинокого путника, хитро улыбнулась Килларет, поэтому попросила стражников тебя пропустить. Премного благодарю, слегка поклонился парень к великому удовольствию принцессы. Но как так получилось, что игроков с вашей планеты или даже из вашего королевства здесь оказалось так много, что вы смогли основать целый город? По мнению Макса, что-то здесь определенно было нечисто, и он был очень заинтересован в ответе. Глава 137. Батюшка не распространяется об этом, покачала головой девушка, но насколько я знаю, самый могучий воин нашего королевства то ли выполнил какое-то задание от системы, то ли получил награду за прохождение руин, даже не знаю, на каком пласте, но у него появился специальный маяк, который фиксировал координаты телепортации. Передовая команда королевства выбрала это место и установила маяк. Затем король собрал большое количество игроков-воинов и какое-то количество игроков-дворян. Вместе мы телепортировались сюда, насколько я помню. Тогда нас было не менее 10 тысяч человек. Мы взялись за руки и основали город Виталия. Жаль, что маяк был одноразовым. Слушая ее рассказ, Макс впал в ступор. А что так можно было? Есть такая хорошая вещь. Может ли такой маяк появиться и для игроков-землян? А ты не знаешь, как он примерно получил маяк? Сразу же спросил реинкарнатор. Нет, отрицательно помотала головой красавица. Но думаю, что очень сложно. На десятки королевств вокруг наше королевство единственное, получившие такой маяк, поэтому нас все уважают. К нам часто приезжают послы из других стран. Считается, что королевство Виталия теперь оплот человечества нашей планеты на меха. Но идя от всех этих перов и балов, у меня болит голова, поэтому я больше времени провожу в игре. Понимаю, кивнул парень. Меня все эти посиделки на высшем уровне также не привлекают. Слушай, Макс, внезапно обратилась к нему принцесса. А это твой реальный облик? Нет. А ты можешь сделать робота, который был бы в точности такой же, как ты? С любопытством кошки спросила Килариет. Макс улыбнулся. Он понял, что его собеседница совсем еще на... Ну, пожалуйста, стала конючить королевская особа. Если тебе нужны наргоны на создание тела, я могу их дать. Я, лидер гильдии, с презрением посмотрел на собеседницу реинкарнатор. Я не слишком богат, но у меня достаточно финансов, чтобы не претендовать на карманные деньги вашего высочества. Девушка стыдливо опустила голову, но потом подняла ее и посмотрела на парня с ожиданием в электронных линзах. А ладно, махнул рукой реинкарнатор. Сдавшись под таким напором, показывай дорогу. Принцесса с удовольствием высунула язычок. Видимо, на ее модель робота было потрачено большое количество энергонов. Она в точности выполняла движения реального человека, только кожи не было. Вместе они прошли к системной стеле, где Макс заказал новое тело, не привязываясь к стеле. Хотя, даже если бы он это сделал, то выбраться для него не было бы проблемой. Достаточно было его добытчикам прорыть тоннель под городской стеной. Он заказал модель, не полностью повторяющую мимику, так как это было довольно дорого, да и уровень нового робота он решил сделать. И один Биг Бойс был действительно крупным мужчиной. Когда все его параметры были пересчитаны, система зарядила неплохую сумму энергонов. Из-за его размеров можно было, конечно, уменьшить размер, но его новая подруга попросила в точности похожего, поэтому уменьшать размеры, сохраняя пропорции, он не стал. Но и не стал делать апгрейд робота все-таки. Не хотелось тратить много энергонов на мелкую прихоть. Примерно через полчаса из зоны воскрешения Макс вышел в новом образе. Теперь уже реальным. Его рост был почти 2 метра. Биг Босс всегда был готов к битве или покушению на собственную жизнь, поэтому много времени проводил в спортзале. Его мышцы были крупными и идеально рельефными. На животе было даже не 6, а 8 кубиков пресса. Кроме того, по сути, Макс был генетически модифицированным человеком, поэтому пропорции его тела идеально соответствовали золотому сечению. Асимметрия его тела с обеих сторон была безупречно высокой, широкоплечий, с широкой грудной клеткой и рельефными мышцами, с пропорционально длинными ногами, мощной, но не короткой шеей, с хорошо развитыми бицепсами и квадрицепсами, предплечьями и икрами. В средневековом обществе, незнакомым с глубокими знаниями о теле человека, с научной физкультурой, правильной диетой и целенаправленным развитием мышц, невозможно найти такого идеального мужчину. Женщина может обладать от природы хорошими пропорциями, как и мужчина, который не слишком сильно занимается физическим трудом. Он может выглядеть красиво и пропорционально, не иметь лишнего жира и иметь хорошую кожу. Но едва только средневековый мужчина решится стать воином, может возникнуть дисбаланс. Для физических упражнений нужно употреблять много пищи, но пища также может содержать лишние жиры, а также токсины средневековый мужчина, который достаточно много ест, даже если он хорошо физически развит и постоянно тренируется, почти всегда в нагрузку к крепким рукам и спине имеет животик, не дряблый и пивной, но выделяющийся и только тщательно соизмеряя соотношение жиров, белков и углеводов пищи, а также нагружая на профессиональных тренажерах отстающие в развитии мышцы. Можно получить идеальное тело у Макса. Такие тренажеры были, и питался он либо высококалорийными прессованными и пищевыми брикетами, либо тониками и пищевыми смесями из системы. Когда Килариет увидела высокого красавца перед собой, даже если это был механический образ, она получила 10 тысяч повреждений в сердце, ее объективы заблестели. «Это правда ты?» — сразу же спросила принцесса, глядя на незнакомца снизу вверх, на 100%. «Ну, по крайней мере, сейчас мое тело выглядит именно так», — пожал плечами реинкарнатор. «Все величины должны быть соблюдены в точности. А ты хорош», — искренне произнесла девушка, мечтательно поводив пальчиком по его груди. «Макс, сколько тебе лет?» «Должно быть 30», — смущенно произнес Биг Босс, назвав только возраст его текущего тела, а не первичного. Макс Земли 1 еще немного и будет старпером. «Эх», — разочарованно высказалась принцесса, — «староват». Мысленная черная стрела пронзила голову реинкарнатора насквозь. «Я еще молод», — возмутился парень. «Большинство людей на нашей планете доживают до 70 лет, а некоторые могут прожить и 100 лет. С состоянием моего тела не будет преувеличением сказать, что я смогу прожить до 120, если меня не убьют на войне». «Вы так долго живете?» — удивленно спросила Килариет. «У вас все маги. На вашей планете есть маги?» Не менее удивленно вопросом на вопрос ответил Макс. «А у вас нет?» — переспросила девушка. «У нас развивают механику, а не магию», — отрицательно покачал головой реинкарнатор. «Люди на моей планете долго живут из-за развития медицины и улучшения качества питания, хотя в последние года тенденция с медициной и питанием обратная». «А ты уверен про 120 лет?» — с большим вниманием спросила принцесса. «Это не пустые мечтания? И как долго ты будешь молод?» «Одно дело сохранять молодость много лет, и другое, когда боги не забирают тебя долго в старости. Маги живут долго, но все не сплошь, дряхлые старики уже к 40-50. «Думаю, что реально», — слегка задумался реинкарнатор. «Если соблюдать все условия по принятию тоников и правильно питаться, дожить можно и до 150. Я занимаюсь спортом и редко ему нездоровую пищу. Не думаю, что сильно постарею в ближайшие лет 20-30. Конечно, Макс умолчал о том, что его тело уже изменено и не совсем человеческое, как у эльфов. Старение его клеток замедлено не до такой чрезмерной степени, как у остроухих, но значительно по сравнению с обычными людьми. «Это здорово», — улыбнулась Килариет. «Я...» Не успела девушка закончить предложение, как недалеко от них из тени вышел старый дворецкий. Старый дворецкий выглядел настолько формально, что даже будучи в образе робота, его ни с кем нельзя было спутать. «Ваше высочество», — поклонился дворецкий, — «Его Величество вызывает вас к себе». «Ну?» Принцесса сразу же обиделась. «Я только познакомилась с Максом и не успела показать ему город. Вы можете пригласить вашего друга с собой», — предложил идею старик. «Точно», — Килариет хлопнула в ладоши и сказала. «Я покажу тебе наш здешний дворец. Он, конечно, ни в какое сравнение не идет с дворцом моего отца на моей планете, но могу поспорить, что на механо идет и еще не видел такого дворца. Ну, как идешь?» Макс заметил, что дворецкий не отрывал от него взгляду. Конечно, он понимал, что в действительности король хотел поговорить именно с ним, а не с его взбалмошной дочерью, которая целыми днями праздно шатается на улице и пристает к незнакомцам. Реинкарнатор кивнул старику и улыбнулся девушке. «Конечно, ваше высочество», — с энтузиазмом сказал он. «Почту за честь. Я так рада», — чуть ли не подпрыгивая, высказалась принцесса и, подхватив Макса под руку, повела его ко дворцу. На лице дворецкого сразу же показались следы возмущения и гнева, но он быстро пришел в себя и ничего не сделал, чтобы разлучить двоих втроем. Из тени их охраняли еще четверо, они добрались до дворца перед самыми дверями дворца. Киларьет осознала, что вела себя слишком откровенно, поэтому отпустила руку спутника, но продолжала идти рядом с Максом практически плечом к плечу. Таким образом они прошли через несколько арок и проходных, где тут и там виднелись пулеметные точки и, в конце концов, прибыли в тронный зал. Король уже восседал на самом высоком месте. Взирая на все происходящее сверху, принцесса сразу же сделала условный реверанс. «Ваше Величество, отец, здравствуйте, приветствую вас, Ваше Величество», в свою очередь сказал реинкарнатор, слегка поклонившись. «Дерзость!» — вдруг вскричал один из людей, стоявших чуть ниже трона. «Поклонись королю на коленях, простолюдин!» Макс остался стоять прямо. Он посмотрел сначала на короля, сохранявшего молчание, затем перевел взгляд на мужчину. Тот действительно создавал впечатление героической средневековой личности, высокий, лишь немногим ниже реинкарнатора, широкоплечий с узким тазом, но мощными икрами и предплечьями, конечно. Имелся у него и небольшой животик, конечно. Он скрывался за внешней броней, но от опытного глаза Биг Босса не могла ускользнуть такая мелочь, как понял Макс. В этом городе все подданные королевства Виталия старались показать свой реальный облик. Мужчина был мощный, но не мощнее реинкарнатора. Плечи его были чуть уже, грудная клетка не ярко выражена, бицепсы и бедра тоньше. Биг Босс какое-то время смотрел на него спокойно и ничего не говорил. Затем, когда рыцарь уже был готов потерять терпение, парень открыл рот. «При всем уважении к его величеству», — начал говорить Макс, тон его был спокойным, не надменным, не подобострастным. Биг Босс понял, что это проверка, поэтому решил устроить свою, чтобы понять, стоит ли дальше иметь дело с этим королем. «Я не подданный его величества и не обязан соблюдать местный этикет. В большинстве стран моего мира уже более 100 лет не кланяются в ноги при встрече с другими людьми. Есть только несколько исключений в некоторых восточных странах моей планеты. Если сын серьезно провинился перед отцом, он может встать на колени. Если подчиненный совершил проступок или кто-то совершил непреднамеренное преступление и просит милосердия, или если подданный короля какой-нибудь отсталой страны на задворках мира приветствует своего повелителя, как ты считаешь, хоть одно из этих исключений применимо к данной ситуации? Кроме того, не нарушаешь ли ты сам этикет, высказывая свое личное мнение раньше своего сюзерена? Ублюдок!» — вскричал мужчина и выхватил меч с пояса. «Я убью тебя!» В этот момент король поднял руку. Мужчина не сразу остановился, но заметив, что охранники короля положили руки на гаусс-автоматы, отступил и склонил голову. «А как же тогда приветствует короля в твоей стране?» — без раздражения в голосе спросил владыка Виталии. «Лидеры развитых стран у нас зовутся президентами или председателями», — пояснил Макс. «Посол из другой страны приветствует лидера рукопожатием. Соответственно, лидеры двух государств также жмут друг другу руку». «Как это жмут руку?» — заинтересованно спросил король. «Откуда такой обычай?» Макс подозвал дворецкого и продемонстрировал жест рукопожатия, объяснил значение жеста. «Похожим образом приветствовали друг друга в древние времена граждане демократических государств», — рассказал реинкарнатор. «Так проверялось наличие скрытого оружия в рукаве у приветствующего. Демократическое государство подразумевает общественную, народную власть. То есть, формально все вопросы в стране решаются голосованием, и решения выносятся на основе мнения большинства. Однако, на деле голосовать могли лишь граждане государства, которые в основном были рабовладельцами, рабы же, которых было действительно и большинство, в голосовании не участвовали. Поэтому в действительности демократия никогда не была властью большинства для всего населения страны, а во все времена являлась проявлением власти большинства представителей правящего класса». «Как занимательно», — улыбнулся король. «Кем являешься ты? Лидером страны или послом? А также, к какому классу ты относишься?» к правящему или управляемому. Ну, со мной все сложно, криво улыбнулся Макс. Мы никуда не торопимся, ты можешь объяснить подробно, спокойно, но с некоторым нажимом произнес правитель. Я хочу знать, как мне с тобой дальше общаться, и какие соглашения возможно заключить. Мужчина, ранее пытавшийся напасть, посмотрел на парня с предвкушением. Киллари отслушала с неподдельным интересом. Тогда я начну со своей организации, начал реинкарнатор. Я, лидер довольно крупной организации или даже нескольких организаций, мое слово в этих организациях, законы теоретически я могу делать в них все, что захочу, однако, я, лидер, но ни правитель, ни владелец организации документально мне ничего не принадлежит, поэтому я не могу отдавать глупые приказы или совершать аморальные поступки, иначе все мои последователи от меня отвернутся. Это может показаться пустым бахвальством, но я стараюсь быть достойным лидером, мое слово имеет вес, так как меня уважают, как я думаю, а также я плачу высокую заработную плату, выше, чем другие лидеры подобных организаций. «Это твоя организация, гильдия игроков?» — спросил король. Он точно был в курсе разговора Макса с его дочкой. «Да», — кивнул Биг Босс, — «одна основная гильдия и несколько второстепенных в разных странах. И в одной твоей гильдии действительно 700 тысяч игроков?» Правитель на троне прищурился. «Именно так, не миндальничая», — ответил Макс. «Еще есть и другие гильдии поменьше», — спросил король и, дождавшись кивка парня, продолжил, «а что с семьями игроков? Где они?» «Семьи игроков основной гильдии, по большей части, как и сами игроки, проживают на подземных базах гильдии», — ничего не утаивал реинкарнатор. «Другие игроки живут свободно в других странах вместе со своими семьями. Несколько миллионов человек живут под землей». Теперь пришел черед короля удивляться, почему основные игроки живут жалкой жизнью под землей, а второстепенные живут свободно. «На наших подземных базах жить довольно хорошо», — покачал головой Макс. «У нас много еды, тепло, есть горячая вода, питьевая вода, а недавно мы начали выращивать под землей некоторые культуры, используя искусственный свет у меня. Можно сказать, некоторый конфликт с правящим классом нескольких других стран на моей планете. Существуют летательные аппараты, которые могут подняться высоко в небо, словно птицы, а оттуда они могут сбросить мощные бомбы, это как заклинание магов, только в очень большом количестве. Глава 138. У моей гильдии мало средств для защиты от атаки с неба также. У нас нет летательных аппаратов и бомб для ответной атаки, поэтому игроки основной гильдии и их семьи прячутся под землей, где безопасно именно потому, что моя главная сила заключена в этой гильдии. Другие гильдии под моим лидерством не трогают. Игроки моих гильдий являются гражданами разных стран. Страны, с которыми у меня конфликт, могли бы поднажать на те страны, где проживают игроки моих гильдий, потребовать помешать им работать на меня, но так как моя основная гильдия еще не сломлена, другие страны используют это в качестве аргумента при общении с моими врагами. «Ты воюешь с целыми странами?» — с беспокойством спросила принцесса. «Ну, можно и так сказать», — пожал плечами Макс, — «для атаки на мою гильдию и страну, которая защищает мою гильдию. Они отправили немного войск, их страны находятся далеко, на другом континенте, а также они находятся в противостоянии с другими странами, поэтому все свои войска отправить они не могли. Таким образом, мне и моим союзникам удалось выстоять». «Получается, твоя страна слаба?» Немного подумав, спросил король. «Моя родная страна довольно сильна», — покачал головой Макс. «Ее армия точно в первой пятерке мира. Если учитывать самые мощные бомбы, может быть, в первой тройке, хотя по бюджету она далеко отстает от многих стран, но ее техника довольно хороша и стоит не так много, как у других стран. Солдаты моей родной страны также довольно храбрые и не боятся смерти, в отличие от солдат многих других стран. Даже если все в мире говорят, что армия моей страны ослабела, никто не хочет воевать с ней напрямую, а используются хитрые обходные методы. Особый удар по армии был нанесен алчными чиновниками при ней в технических потерях, сопоставимый с потерями в настоящем военном конфликте. Однако, так как страна относительно сильна, ее государственная власть также вполне стабильна, а моя гильдия росла слишком быстрыми темпами, я не хотел, чтобы меня взяли под контроль, поэтому переехал в другую страну. Только находясь вдали от родины, я могу выстраивать равноправные партнерские отношения с ее правительством. Страна, в которую я переехал, много лет была угнетаемся другими странами. Эта страна нуждалась в изменениях и лучшей доли для своего народа с финансами, которые я предоставил, и с некоторой военной поддержкой этой стране удалось более или менее обрести независимость, хотя за это пришлось заплатить кровью и жизнью многих солдат, и война еще не закончилась. Получается, что твоя гильдия, а значит, и ты лично имеете большую власть в этой стране, рассуждал вслух король, возможно, даже большую, чем официальный лидер этой страны. Ваше Величество мудр, Макс снова не стал скрывать положение реальных дел. Это очень похоже на взаимоотношения некоторых стран и школ магии в нашем мире, добавил мысли владыка. Реинкарнатор задумался, потом высказал свое предположение. Похоже, возможно, он постучал пальцем по подбородку, но думаю, что есть и отличия. Я не знаком со школами магии в вашем мире, но у меня есть основания полагать, что в них принимают только одаренных молодых людей также. Их влияние держится на их значительной боевой силе и опасности, которую они представляют для правителя страны и подданных. «Твои размышления недалеко от истины», — кивнул король. «В случае же нашей гильдии ситуация немного иная», — продолжил Биг Босс. «Нам удалось завоевать народную любовь. Мы предоставляем работу, даем различные блага, помогаем в защите страны от внешней агрессии, помогаем справиться с голодом и болезнями, улучшили систему образования, теперь она доступна практически всем детям страны. У меня есть небольшое личное войско, которое может в любой момент убить правителей некоторых стран, но влияние моей гильдии строится на том, что ее поддерживает общество, и если правители страны все еще хотят находиться у власти, они должны учитывать интересы народа и через него интересы моей гильдии». Король замолчал в глубоком раздумье. Он ничего не говорил добрых несколько минут, но на этот раз никто ему не мешал. А применить против недовольного народа солдат правители не могут, так как в таком случае у твоей гильдии появится моральное право применить свою вооруженную силу, риторически проговорил владыка куда-то в воздух. Правовые отношения в твоем мире довольно сложны. Так. Если я правильно во всем разобрался, то лично ты можешь полностью представлять интересы своей гильдии, а сила твоей гильдии сопоставима с силой страны, верно? В этом есть зерно истины, Ваше Величество, сделал легкий одобрительный поклон реинкарнатор. Хорошо, ударил по подлокотнику трона правитель. Какое сотрудничество сейчас ты можешь предложить нашему городу Виталия? Я так понимаю, что ты один на третьем пласте, и у тебя нет поддержки и финансов. Не совсем так, покачал головой Макс. Я, председатель профсоюза шахтеров в городе, сотни раз члены профсоюза могут оказать мне поддержку до некоторой степени. Также профсоюз передал мне в управление часть своих доходов, которые я вложил в свое дело, поэтому некоторые финансы у меня есть. Однако, у меня нет производственных площадок. Я хотел нанять механиков для создания нескольких машин для исследования пустоши, но практически все хорошие механики города сотни раз заняты. Я надеялся получить помощь от механиков в вашем городе. Конечно, я в долгу не останусь. Профсоюз шахтеров, переспросил король. До меня доходили слухи, это довольно крупная межмировая организация. А по поводу механиков, сожалею, но город Виталия не сможет тебе помочь. Все наши механики заняты, но ты можешь поискать таковых в торговом районе, там живут представители разных рас и миров. Благодарю за совет, Ваше Величество, слегка поклонился реинкарнатор. Если я правильно помню, боевых отрядов у твоего профсоюза нет? Внезапно спросил король. «Нет, Ваше Величество», — отрицательно помотал головой Макс. Да, и зачем они нам? Профсоюз шахтеров — это объединение представителей разных рас, не боевая организация, состоящая из рабочих. Нам некогда заниматься тренировками и вопросами военного снабжения. Административные ресурсы организации не бесконечны, пусть лучше таким займутся профессионалы, а профсоюз заплатит им за их услуги соответствующую цену. Биг Босс не стал объяснять всех нюансов о том, что просто за малую цену позаимствовал технику и стволы других организаций. В противном случае пришлось бы сразу выложить кругленькую сумму на покупку боевой техники. О том, что у него в действительности есть боевая организация, но пока она тайная, и, естественно, о том, что у него много экспедиционных платформ, которые могли бы заменить сотни стрелков при необходимости, если экспедиционной платформе было по пути. Они иногда не гнушались атакой на маленькие слабые стаи мех-зверей, а добытчики затем загружали трупики на платформу. ХММ, старик на троне задумался. Последний вопрос, скажи мне, твой мир достаточно развит, чтобы путешествовать в другие миры? Макс сначала нахмурился, но затем расслабился и спокойно ответил. На данном этапе у нас нет возможности межмировых путешествий, честно сказал Биг Босс. Но наши аналитики считают, что в будущем такую возможность предоставит сама планета Механоид. Это также вторая причина, по которой значительное количество моих последователей и члены их семей живут под землей. Если Механоид в потенциале может предоставить такую возможность любой расе, с которой вступил в контакт, на мою планету также может прибыть иная раса и, скорее всего, это будет военное вторжение, а не попытка торговли. Король впал в задумчивость. Снова через некоторое время он оторвался от своих мыслей и сказал: «Хорошо, у меня больше нет вопросов». Макс понял, что, пожалуй, ему пора идти, и попрощался с королем. Килариет вызвалась сопроводить его, чему не отказал король. Выходя из тронного зала, реинкарнатор увидел, что мужчина чуть ниже трона смотрел на него с гневом и жестокостью на лице, а ранее Макс видел, как тот бросал взгляды, полные жадности и похоти на принцессу, и это его напрягло. Биг Босс уже не был обычным человеком, он не был таковым, исходя из занимаемой им должности, и благодаря генетической модификации мозга, прожив две жизни, совокупный ментальный возраст, по которым составлял у реинкарнатора уже более 40 лет, к тому же, более 10 из них были насыщены различными, в том числе трагическими, событиями, наполнены борьбой и большой политикой, Босс знал больше и видел дальше других людей, а его мозг, скорость работы которого была увеличена более чем на 30%, а внимательность, наблюдательность и острота мысли были повышены на еще большую величину, был, быть может, в состоянии конкурировать с мозгом мага, преодолевшего человеческие пределы. Благодаря развитию магии маги не были воинами, поэтому не развивали свои физические тела, за исключением единиц, зато с повышением круга магии, можно сказать, уровня, обновлялся их дух и мозг. Поэтому маги, хотя и были подвержены старению со скоростью лишь немного более медленной, чем обычных людей, но имели больше духовной энергии и жизненных сил для поддержания своего существования в старости. В общем, мозг магов был очень могущественным. Но и мозг Большого Босса не сильно отставал. Для него не составило труда сделать определенные выводы, и как человек высокой морали, он не мог смолчать, когда парочка вышла из дворца и двинулась по широкой улице в сторону торговой зоны. Макс слегка наклонился к принцессе и вполголоса спросил: «Ваше высочество, а сколько вам лет?» Его губы слишком близко, отчего девушка мысленно покраснела. Хотя это и не было заметно с ее моделью робота, поэтому реинкарнатор и не заметил ее состояние. Как и говорила Зоя, во многих вещах Босс был хорош, однако, в сфере отношений и понимания женских чувств он был патологическим идиотом. «Мне 16», — слегка писклявым голосом ответила спутница. «Вы можете меня звать принцесса Килариет или просто Килариет. В нашем королевстве Виталия проживает всего 4 миллиона человек, ваш статус гораздо выше моего». С каждым словом она опускала голову все ниже. Изначально принцесса относилась к нему, как к забавному незнакомцу, новые игрушки для разгона скуки. Затем она увидела в нем великого красавца, подобных которым она никогда не видела ни в каких королевствах или мирах. А затем, когда незнакомец общался с ее отцом, она поняла, что в своем мире он был действительно могущественной личностью. За ним следовали миллионы людей по своей воле, а также он мог влиять на судьбу целой страны, у которой одних только солдат армии было больше, чем в ее королевстве людей из всех слоев общества, умеющих обращаться с оружием. Мысли молодой девушки менялись слишком быстро, и она слишком быстро позволяла себе впечатлиться. Поэтому в сердце Киларии Биг Босс занимал уже высокую позицию, подобную позиции могучего многовекового дерева, росшего на холме, или могучей каменной скале, противостоящей морским волнам, не сдвинувшись ни на сантиметр, конечно. Отчасти это было связано с особенной харизмой Макса, который стал лидером по своим заслугам и труду, а не по праву рождения. Даже вокруг его робота витала особая аура, связанная с его возвышенной личностью. «Обращайся ко мне на ты или по имени», — покачал головой реинкарнатор. «Если бы я задумывался о статусах, то поприветствовал бы твоего отца должным образом вначале. Не то, чтобы я совсем не знаком с феодальными препонами. Ладно, позволь спросить, а кто был тот мужчина, накричавший на меня?» «А он?» На лице девушки появилось презрение и недовольство. «Он — лучший воин королевства, действительно могучий воин, но характер у него скверный, а также он любитель вина и женщин». «Понял, весьма знакомый сценарий», — кивнул Макс. «Давай я тебе объясню, исходя из моего понимания, что может случиться дальше, а ты уже решишь, что делать дальше». «Я слушаю, Макс», — пробормотала девица, еще раз стыдливо опустив голову. «Аристократические браки заключаются в довольно молодом возрасте, и, насколько я понял, твои старшие сестры уже замужем?» — спросил реинкарнатор, дождавшись утвердительного робкого кивка девушки. Он продолжил: «Скорее всего, и твой брачный возраст приближается, если уже не наступил. Это мои предположения, но возможно, твои старшие сестры были сосватаны за принцев других королевств довольно давно, а в отношении тебя решение еще не принято. После того, как твое королевство возвысилось, твой отец начал подумывать о том, чтобы сыскать для тебя наиболее подходящего кандидата. Однако, тут возникает некоторая неопределенность, и это лучший воин королевства, который позволил возвыситься твоему королевству, и он действительно заслуживает очень хорошей награды. Если он, как ты говоришь, так любит женщин, а ты очень красива, вполне возможно, что он положил на тебя глаз в романах моего мира, как и в реальных исторических событиях. Такая ситуация происходила неоднократно. Может быть, у них уже был разговор насчет тебя?» «Как? Как это возможно?» — спросила принцесса в возмущении. «Он же стар. Даже старше тебя. Прости. Ну, не нужно быть такой наивной. Ты сама знаешь, что я могу быть прав», — улыбнулся Макс. «Среди твоих старших сестер есть те, кто вышел замуж не за принца, а за короля союзного государства». Вторая сестра, — горестно вздохнула Килариет. «Так сколько лет тому королю?» — уточнил реинкарнатор. «Он старше второй сестры на 25 лет», — сжав кулаки, сообщила принцесса. «Он предложил союз моему отцу сразу после смерти своей первой жены». «Ну, вот», — кивнул Биг Босс, — «продолжим. Твой отец стар, а принц, его наследник, недостаточно авторитетен. Это я заметил потому, что лучший воин королевства стоял к королю ближе всех. Я не знаю, кто из стоящих в зале, твой брат, но он обладает куда меньшим авторитетом среди солдат и знати, чем тот мужчина». «Моему брату всего 12 лет», — тихо пробормотала девушка. «О-о-о», — Макс задумался. «Таким образом, ситуация становится еще хуже. Я думаю, что в ближайшее время в твоем королевстве может случиться государственный переворот. Возможно, даже в ближайшую неделю или месяц. Судя по эмоциональному состоянию того мужчины, пару дней, минимум, еще есть, так как все нужно должным образом подготовить. А может быть, и больше времени, но не слишком много. Мое прибытие могло ускорить планы того воина. Скорее всего, он планировал еще до совершеннолетия твоего брата убить короля, жениться на тебе и назначить себя регентом, а твоего брата потом сгнобить в тюрьме или направить во вражескую засаду. Тогда власть его станет абсолютной. Что ты такое говоришь? Килариет запаниковала. И как это связано с тобой? Ты меня спрашиваешь? Спросил Макс с презрением. Не ты ли липнешь ко мне уже больше часа? Я? Липну. Не может быть. Сразу отвергла эта принцесса и отстранилась. Затем, когда реинкарнатор хотел еще что-то сказать, приблизилась вновь, чтобы услышать, заметив возвратно-поступательным движение девушки. Макс хотел рассмеяться, но силой подавил это желание. Они обсуждали слишком важный вопрос, и он не хотел из-за возможной детской обиды со стороны принцессы все разрушить. Глава 139. Неважно, что думаешь ты. Покачал головой парень. Важно, что думает он. Вполне возможно, что твой отец искренне тебя любит, ну, больше, чем вторую принцессу, поэтому он хотел, чтобы ты познакомилась с принцем, который действительно тебе понравится. Вот и устраивал бесконечные балы, но ты их игнорировала. Король теряет власть, а лучший воин обретает больше власти и сторонников. Он даже проигнорировал мнение твоего отца. Если бы не движение стражей, он бы убил меня в тронном зале, как потенциальную угрозу. Его отношениям с тобой, по общению короля и его отношению, видно, что он не против твоего общения со мной. Если тебе нравится, да, и видимо, мой статус он нашел приемлемым, но с этой ситуацией будет непримирим лучший воин. Вот поэтому тебе, твоему отцу и брату сейчас угрожает опасность из-за меня в том числе. Что? Что тогда мне делать? Спросила девушка, взяв Макса за руку. Если бы у робота были слезные железы, то из них бы сейчас ручьем капала соленая вода. Пожалуйста, спаси меня. Я сделаю все, что ты захочешь. Вот наивная дурочка, подумал про себя парень. Если бы у него были недобрые намерения, и все сказанное ранее было сфабрикованной ложью, то сейчас бы принцесса попала бы в расставленные им сети. Что ж, реинкарнатор задумчиво почесал подбородок, от тебя мне ничего не нужно, и я бы не хотел вмешиваться в политику в других мирах, но город Виталия находится слишком близко к городу сотни раз, где сейчас моя основная база. Мне нужно, чтобы отношение к моей персоне королевства Виталия было дружеским или хотя бы нейтральным, но точно понятно, что тот воин имеет на меня зубы. Если он придет к власти в городе Виталия, мне будет сложнее развиваться в этом регионе в будущем. Точно, точно. Как болванчик закивала Килариет. Вы, уже враги, ты должен его убить. Биг Босс посмотрел ее потуги с саркастической смешкой. Твой отец не смог его убить, улыбнулся Макс. Что могу сделать я? Я даже не являюсь жителем твоего мира. Ну, красавица смутилась. Ладно, не перебивай, махнул рукой реинкарнатор. Все, что тебе нужно сделать, это вместе со своей капсулой покинуть королевство и спрятаться в горах, в пещере или густых лесах под землей. Как я могу это сделать? Выражение лица принцессы упало. Капсула такая тяжелая, да, я не умею копать. Тебе не нужно ничего делать самой, покачал головой Макс. Нужно только выбрать место и сделать заказ у системы механоида. Рабочие механоида все сделают сами. Когда ты заплатишь им достаточное количество энергонов, лучше всего, если это будет место в другом королевстве, и непроходимое для людей место. Такое место есть, мне рассказывала мама, когда я была маленькой, сразу же проговорила Килариет, но у меня нет столько энергонов. Не ты ли хотела одолжить их мне? Хмуро спросил Биг Босс, глядя на пристыженную принцессу. Ладно, я дам тебе энергоны, но ты должна действовать быстро. Лучше всего, сразу после нашего расставания будет хорошо, если ты прихватишь с собой брата и капсулу для него. Пока ты и твой брат будете за пределами королевства, тот воин не посмеет убить твоего отца, опасаясь мести, как будете на месте. Выходи в игру и найди меня на третьем пласте. Я не очень богат, но мне хватит энергонов, чтобы прокормить вас двоих. Мы будем только вдвоем. Захлопала глазками девушка, без служанок и дворецкого. Вы должны уйти только вдвоем, уверенно сказал реинкарнатор. Среди твоих служанок могут быть шпионки того воина или из других королевств. Я поняла, кивнула принцесса. Она была молода, но решительно, иначе бы не стала так запросто общаться с незнакомцами. Килария действовала быстро, получив от Макса энергоны. Она нашла случайный угол и отключилась от сети. Биг Босс покачал головой, он не успел рассказать весь план. Вполне возможно, что принцессу объявят в розыск, а ее робота в городе Виталий заключат под стражу. Тогда она не сможет получать от реинкарнатора энергоны на ежедневные расходы. Впрочем, босс мог начать его реализацию. Сейчас появился старый дворецкий, который забрал робот ее высочества. Макс тем временем отправился в торговый район. Здесь уже не было никаких стен для защиты от нападения мех-зверей. Мелких уже давно перебили, а для защиты от крупных нужны были слишком большие стены. Никто не хотел скидываться на них. Если город Виталия не собирался финансировать помимо нескольких основных улиц, люди-нелюди расположились здесь случайным образом. Двух- или трехэтажные дома больших охотничьих групп, частных экспедиционных флотов и купеческих организаций. Здесь стояли небольшие одноэтажные дома, лачуги и даже палатки. Зато людей здесь было действительно много. У Макса было достаточно энергонов в кармане, и он умело общался с представителями разных рас, поэтому довольно быстро парню удалось арендовать на один день небольшую лачугу. Также, побродив по торговой зоне, он нашел место, где перепродавались системные товары с наценкой ниже, чем в других местах. Хотя она была все еще довольно большой, это место не находилось в ведении королевства Виталия, а только заключили с ним договор вообще. Владельцы города обычно не ограничивали другим доступ к системной стеле, но не в этом случае. Макс не был слишком возмущен. Экспедиционная платформа уже ехала в городу Виталия в окружении десятков разведчиков. Создать здесь еще одну базу не было проблемой. Биг Босс купил 5 добытчиков, которых доставили прямо к нему домой. Затем он подключил к ним операторов с африканской базы, чтобы те начали работать. Конечно, за ним следили люди короля и лучшего воина. Именно поэтому, оставив добытчиков дома, здесь предпочитали не воровать, отправился дальше гулять по городу в поисках команды механиков. В то же самое время добытчики вгрызлись в землю и начали рыть тоннель из города. Его лачуга стояла не так далеко от внешнего периметра. Во-первых, чтобы легче было копать, во-вторых, в целях экономии. Когда через несколько часов домик был почти полностью заполнен песком и грунтом, наконец, добытчики добрались до небольшого холма за городом. В пустошах на механоиде всегда было темно, поэтому даже если место было расположено всего в паре сотни метров от города, движение здесь никто не видел. Точка выхода была выбрана пауком-детектором. Сначала из лачуги вынесли весь грунт и свалили на холме. Затем в лачуге остался один добытчик, который зарыл часть тоннеля. Вернув лачуге первозданный вид, два добытчика продолжили рыть дальше, чтобы найти и довести тоннель до более приемлемого места. В отдалении там была просторная пещера, оставленная от выработанной ресурсной точки. Ее нашел уже оператор мини-машинки. Два других добытчика начали рыть тоннель к системной стеле. Уладив некоторые дела и отыскав нужную команду механиков, Биг Босс нанял небольшую транспортную команду багги с вездеходной тележкой. Подъехал к лачуге. Несколько пауков-детекторов уже контролировали местность. Тележка встала таким образом, чтобы наблюдателям не было видно дверь лачуги, а водителя и экспедитора он попросил посидеть в машине. Затем Макс какое-то время провозился в лачуге. В конце он отнес оставшегося сверху добытчика так, что казалось, будто тот был последним, а не единственным. Затем запрыгнул в багажник багги и поехал сдавать ключи от лачуги. Чуть позже багги с тележкой покинула город и прибыла к месту, где реинкарнатор оставил высокоскоростной байк. Он действовал быстро, добытчик был буквально выпихнут из тележки, а также парень попросил водителя багги уезжать скорее. Сам бросился к мотоциклу и выехал в другом направлении. Добытчик покатился в третьем, и чуть позже начал зарываться под землю. Спустя четверть минуты багги остановила группу солдат, но вскоре отпустила, Так как цели в машине не было, когда же они добрались до места высадки пассажира, лица команды изменились, начались масштабные поиски, которые не увенчались успехом. Был найден только один добытчик и ничего больше. Тем же вечером лучший воин рвал и метал в своих покоях, изнасиловав и едва не убив одну из новых служанок, но он не знал, что это только начало. На следующий день весь королевский дворец встал на уши. Служанка, заботившаяся о четвертой принцессе, донесла королю, что принцесса Киларьет и принц Велород пропали. Стражники моментально бросились на их поиски и обнаружили, что пропали не только сами драгоценные дети короля, но и несколько игровых капсул. Вой поднялся знатный. Кто-то говорил о предательстве, кто-то о похищении, ну, а кто-то уже отправился докладывать о ситуации в Италии соседним государством. Лучший воин королевства прямо разрубил мечом служанку и несколько охранников, а также двоих своих соглядатаев. Король на происходящее взирал молча, никак не выражая свое мнение. Через некоторое время он объявил принцессу и принца в розыск и обещал награду тому, кто расскажет об их месторасположении. Роботы двух королевских отпрысков были заключены под стражу, и когда Киларьет, наконец, вышла в сеть, с ней решили поговорить многие. Отец, с которым она общалась мягко, но непреклонно, подруги и даже другие принцессы, но никто не мог выудить из девушки хоть какую-то информацию. Даже могучий воин пришел поговорить, обещал защитить ее от всех невзгод, говорил о том, что будет заботиться о ней до конца своих дней, но получил в ответ лишь полный игнор. Недовольный отец посадил робота принцессы под замок. Разумеется, всем стало понятно, что вчерашний мужчина сильно повлиял на Киларьет, и на его поиски было отправлено много солдат, но результатов это не принесло. К вечеру второго дня после пропажи принцессы добытчики добрались до пещеры. Первый выход после этого был обрушен, закопан изнутри, а еще через день два других добытчика дорыли тоннель до системной стелы. Конечно, она была полностью окружена охраной, и подступиться к ней могли только проверенные люди, но стела, как и весь комплекс, находились не только на земле, но и под землей. Находился ее фундамент, уходивший далеко вниз, и правильным образом расположившись в определенном углу, можно было получить доступ к магазину стелы. Добытчики вырыли под землей рядом со стелой пещеру, куда потом притащили Макса. Реинкарнатор подобрался к стеле, до поверхности было всего полметра, поэтому действовать нужно было осторожно. Сначала он купил некоторые материалы и укрепил крышу. Теперь находиться здесь было вполне безопасно, и не было риска обрушения прохода. Добытчики и сам Макс с киркой в руках еще больше увеличили будущий торговый центр. Затем все было надежно укреплено листами металла и металлическими балками и опорами. Затем парень купил еще добытчиков. Началась работа по расширению подземной базы тоннеля и, наконец, были закуплены пауки-детекторы. На основе карты, оставшийся от прежнего посещения дворца, Макс нашел хорошее место, где куда добытчик сделал проход. Затем была проделана небольшая дыра в земле в неприметном месте. Оттуда пауки-детекторы расползлись по дворцу в поисках принцессы. Биг Босс переживал, что Киларьет начнет слишком сильно нервничать и совершит ошибку. Два десятка пауков с системной картой в мгновение ока обрыскали весь дворец и нашли темницу, найдя возможность. Один из пауков вошел в темницу и обнаружил в ней нужную камеру. Сразу же началась работа. Сам робот-паук забрался внутрь. Принцесса сидела в углу, прижав ноги к себе руками. Она выглядела несколько потерянной, и тут девушка увидела маленького паучка. Ей сразу же стало жутко и интересно, поэтому Киларьет решила с ним немного поиграть, но все ее попытки подружиться механический паук игнорировал и каждый раз старался отстраниться. Затем снова приближался и скреб лапками по полу. Наконец, когда Макс уже потерял всякое терпение, до принцессы дошло, что что-то здесь не так. «Ты кто?» — спросила девушка. Паук только постучал лапкой по полу. «Ты меня понимаешь?» — задала она еще один вопрос. На этот раз паук уже наклонил переднюю часть тела. «Ты принадлежишь кому-то из дворца?» Паук перебрал лапками. Повернувшись из стороны в сторону, глаза Киларьет заблестели. «Ты пришел спасти меня. Тебя прислал Макс». Паук два раза наклонил тело. «Да, чуть ли не крикнула принцесса, но быстро пришла в себя и начала оглядываться, убедившись, что никто из охранников не заметил изменений с ней. Девушка воспряла духом. Затем она проследовала за пауком к кровати. После некоторого общения Килариет поняла, что дальше ей нужно просто подождать. Прошло несколько часов, и она слышала небольшой шум под кроватью. Девушка нервничала и подошла к двери, чтобы попытаться услышать охранников на самом деле. В этом не было нужды. На той стороне ситуацию контролировали еще 4 паука детектора стены. Пол и потолок камеры был сделан из твердых сплавов, поэтому пробиться было довольно сложно, но Макс имел возможность покупать системное оборудование у стелы, поэтому с небольшими сложностями смог проделать в полуметровом сплаве дыру размером с ладонь. Она находилась прямо под кроватью принцессы. «Макс!» — тихо пробормотала Килариет, увидев провалившийся вниз кусок пола. Она заползла под кровать, оставив снаружи свою привлекательную пятую точку, и без какого-либо страха заглянула в прогал. На той стороне было видно только кусок лица. «Это я», — шепотом проговорил парень. Вообще, используя специальные рации и коммуникаторы, два игрока могли общаться друг с другом на довольно большом расстоянии, если не боялись быть обнаруженными врагами или мех-зверями. Но, естественно, у принцессы забрали ее коммуникатор. «Протяни руку», — попросил реинкарнатор. Девушка послушно протянула свое воплощенное в металле произведение искусства. Парень своим пальцем коснулся ее пальца. Конечно, это совсем не было похоже на роспись на потолке Сикстинской капеллы работы Микеланджело. Там бог-отец так и не коснулся пальца Адама, да и передавал он первому человеку дух, идею, а движение Макса было довольно прозаичным. Он перекинул принцессе энергоны. Вообще, перечисление энергонов было непростым действием на меха, но идею перечислить онлайн с помощью коммуникатора можно было только на специальный кошелек организации или сообщества игроков. Малая команда могла получить средства в пределах города, небольшая гильдия в пределах нескольких городов, средняя гильдия в определенном районе, и только большая гильдия могла получить средства на свой кошелек от коммуникатора любого представителя расы в пределах всего пласта. А также была комиссия, как для отправляющей, так и для принимающей стороны. Размер комиссии зависел от расстояния. Еще должна быть связь с какой-нибудь стелой. Если коммуникатор не смог установить такую связь, то и отправить энергоны со своего кошелька на кошелек принимающей организации невозможно. Персональные переводы были возможны только при личной встрече или соприкосновении, а также можно было положить энергоны на кошелек игрока у системной стелы, но только если этот игрок привязан к этой стеле. Комиссии навзималось расходовать энергоны со своего кошелька можно было у любой стелы без ограничений. Также и переводить энергоны при наличии связи со любой стелой можно было любому игроку при личной встрече на первом пласте Земли 1 и Земли 2. Уже можно было переводить энергоны по всему пласту через сложную цепочку посредников. Из-за множества нюансов этого процесса иконских комиссий механоида некоторые гильдии занялись этой сферой в качестве основы. В основном, гильдии банков, но в последнее время их все больше вытесняли с рынка гильдии Макса. Глава 140. Посмотрев на увеличившийся баланс, девушка мило улыбнулась. «Спасибо», — в сердцах прошептала она, — «большое спасибо. А то я не знала, что мне делать. Мы с братом не ели уже 2 дня. «Ты не взяла с собой припасов?» — удивленно спросил Биг Босс. «Нет», — помотала головой Килариет, — «я не подумала. Тогда купила бы пищевую смесь в системе механоида», — проговорил Макс. «Или ты не умеешь?» «Должна, вроде. У меня не было энергонов», — смутилась принцесса и опустила голову. Лоб и пол стремительно воссоединились во взаимной любви. «Ой, как это нет энергонов?» — нахмурился парень. «Я тебе дал достаточно, чтобы построить бункер на 20 человек. Хотя, может быть, цены на строительство на вашей планете другие все-таки, технологии разные. Может быть...» — также задумалась принцесса. «Тогда у вас строительство действительно стоит дешево». Двое на какое-то время замолчали. Чего Макс не знал, так это то, что Килария действительно заказала пещеру человек на 20 или даже 30. Вот только для нее такие размеры были не слишком большими. Сама девушка также не понимала, что могла бы сэкономить на строительстве и заказать помещение поменьше, а на оставшиеся же средства купить яды в системе. «Ладно», — махнул рукой босс, — «теперь энергонов достаточно, только ты пока ничего не строй, раз у вас все так дорого. Ты не будешь меня отсюда вытаскивать?» — спросила принцесса и приготовилась начать плакать. «Буду, но не сейчас», — покачал головой Макс. «Твое исчезновение прямо сейчас вызовет слишком много вопросов, и я бы не хотел раскрывать свои планы так рано. Пока побудь здесь, когда я все подготовлю, то сообщу. Вот, держи коммуникатор, сможешь мне написать или позвонить, только хорошенько спрячь электронная книга, чтобы не было скучно, там уже загружено несколько книг, и вот этим накрой дыру». Биг Босс передал несколько вещей. Сильно обрадовав пленницу, они договорились, что один из пауков-детекторов будет следить за обстановкой снаружи, и если кто-то соберется навестить принцессу, Макс ей сообщил на том беседа и завершилась физически, но девушка постоянно докапывалась до него по коммуникатору. Марина, которая также работала на этом роботе, ходила хмурой целый день из-за фривольности и принцессы. По спине Биг Босса периодически тек холодный пот, когда занятый другими делами он передавал управление роботом Марине, а та читала сообщение подруги. Макса из другого мира пришлось пригласить своего самого ценного сотрудника на ужин, чтобы сгладить ее гнев. Возле города Виталия реинкарнатор установил еще одну основную базу. Здесь было так же, как и у города сотни раз, вся территория поблизости с городом была давно исследована, и практически все, кто прибывает в город или исходит из него, перемещались по плотным земляным дорогам, образовавшимся за несколько лет. Экспедиционная платформа и разведчики вскоре прибыли, и началось исследование пустоши. Минералы доставлялись под землей прямо к стеле. Биг Босс также инициировал проект по постепенному увеличению уровня земли вокруг стелы. Наклон в несколько градусов никто не заметит, а если и заметит, то не придаст этому большого значения. А вот у Макса под землей будет больше пространства для купли-продажи. В город Виталий был срочно вызван Лютик. Сам реинкарнатор пока не мог заняться многими делами, поэтому ему понадобилась помощь дварф, и работа профсоюза охранников уже наладилась, а сам Лютик заскучал на административной должности, и возможность путешествия в другой город была для него привлекательной. Он выехал верхом на экспедиционной платформе и всю дорогу удивлялся, что председатель мог так четко управлять внешними механизмами на огромном расстоянии. Глава и раньше управлял добытчиками на расстоянии, недоступном для других механиков-призывателей, что чтобы находиться в другом городе за тысячи километров, это изумляло в голову дварфа. Даже закралась мысль, что у председателя не было ограничений по расстоянию. Добрался Лютик довольно быстро, насколько знал Макс. Мощный экспедиционный отряд под предводительством лучшего воина Виталия отправился в город сотни раз на поиски своего соперника в любви, но доберется он до соседнего города не раньше, чем через неделю, а может уйти на путешествие две недели или даже месяц. Это оператор машин Биг Босса при использовании системной карты могли двигаться по идеальной прямой между городами, а вот другие экспедиционные флоты двигались исключительно в примерном направлении, если не оставляемые время от времени ориентиры. Такой флот и вовсе мог бы потеряться, поэтому многие команды нуждались в наличии железного города. В составе флота в железном городе можно было делать простую обработку минералов и создавать металлические изделия для легкого ремонта машины и оборудования. Такой город использовался в качестве базы для защиты и отдыха в дальних переходах, ведь всегда была вероятность потеряться. По прибытию Лютик зарегистрировал компанию и начал поиск независимых механиков и подмастерья. Они должны были начать производство экспедиционных платформ четвертого поколения. А Биг Босс, поняв, что главный зачинщик его проблем исчез и в данный момент ему особо ничего не угрожает, переоделся в самую дешевую боевую броню, чтобы скрыть свою личность, и отправился на другую фабрику. В такой броне при своем размере он больше походил на орка, чем на человека, но начальник фабрики был рад любому заказчику. Экономика города Виталии сильно отличалась от таковой в городе Сотни раз. Тут не было больших сил ни человеческих раз, они были разрознены и слабы, поэтому заказов у них было немного, а самые лучшие заказы из Виталии забирали человеческие механики самого города. Заказ этого орка произвел впечатление на начальника фабрики. Действительно, орки обладали незаурядным умом. Макс сделал заказ на экспедиционную платформу 5-го поколения. Сейчас у него было больше энергонов, чем раньше, поэтому он мог заказывать более смелые модели. А раз модель более смелая, она, естественно, более мощная. Значительная боевая мощь олицетворяла этот дизайн, поэтому Биг Босс меньше парился о незаметности модели. Это была трехсекционная платформа длиной в 27 метров и шириной в 8 метров у двух крайних платформ и 6 метров у средней. У нее были три рельсовые пушки спереди, три сзади, расположенные треугольником, две по фронту и одна в тылу. Тыловая пушка была на возвышении, поэтому платформа могла стрелять тремя пушками по фронту и четырьмя сбоку. Кроме того, центральная пушка была большей мощности, сопоставимой с мощностью пушки мини-БТР. Посередине же платформы был гребень из 25 автоматических турелей, расположенных в шахматном порядке таким образом: с каждого бока платформа могла стрелять сразу всеми турелями, образуя целую стену пуль, хотя в действительности турелей было лишь немногим больше, чем у предыдущей версии. На передней и задней секции при желании можно было установить еще ряд турелей, либо разместить там бойцов за бронированным бортом, хотя броня этой платформы была не слишком прочной, намного хуже, чем у БТР. В окружении мини-машинок ей можно было не опасаться внезапных атак и боя со слишком сильным противником. В большей степени опасность для платформ создавали мигрирующие стаи механических животных, особенно небольших, как крысы, например, с подавляющей огневой мощью мелкокалиберных орудий. На такие стаи даже можно было осторожно охотиться. Затем Макс нашел еще одну фабрику поменьше и сделал заказ на платформу 4-го поколения, которая была попроще. После трех заказов энергоны закончились. Он даже залез в долг к профсоюзу шахтеров и профсоюзу охранников, но расходы должны будут быстро компенсировать все вокруг города Виталия. Можно сказать, было поле непаханное пропущенных ресурсных точек. Биг Босс также с большим ожиданием наблюдал за грядущим полным поражением децеподов и неизбежным оставлением ими могучего города в молодом и практически свободном городе. Он хотел сконцентрировать свои ресурсы и ресурсы союзных организаций. Пока Биг Босс возился на третьем пласте, в мире происходили кардинальные изменения. Начать с того, что на Земле один все силы будто бы одновременно объединились и слетели с катушек. Столкновения между силами мирового правительства и повстанцами стали значительно реже, но все движение перенеслись на механоид. Повстанцы немыслимым образом выискивали золото и другие драгоценные металлы, где только можно. Мировое правительство же увеличили добычу металлов, которые принимала система Макса, но не принимала планета Механоид. Их доля в закупках увеличивалась все больше, и обе силы также тратили энергоны на закупку системных телефонов повстанца, чтобы у них было больше сил для сражения с мировым правительством, а последние копила силы для борьбы с нечеловеческими расами третьего пласта. Таким образом, у реинкарнатора копилось много системных монет. Однако, на этот раз он не стал предоставлять скидки другим гильдиям и странам. Кроме своих собственных сил, довольно много телефонов было закуплено для игроков ВРК и ДРК. Обе страны уже находились под полным контролем большого босса, и из 100 миллионов человек не было проблемой найти в должном количестве образованных подростков и молодежь. А также тайно была предоставлена Республике Куба. Здесь уже пришлось дать телефоны в кредит. На Кубе с образованием все было не так плохо, поэтому игроков найти было еще проще. Что уж говорить, если грамотность на острове среди взрослого населения значительно превосходила 99%, даже в США уровень грамотности среди взрослых достиг только 96%. В общем, темой роста игроков в сфере влияния Макса на первом пласте даже на какое-то время превысили темпы роста игроков второго. В самом мире назревал очередной кризис денежной системы еще более мощный, чем раньше. Все было связано с природой современных денег. Ранее они были представителями товара и привязанные к золоту. Они не были сами товаром, но представляли собой определенное количество граммов золота в реальном мире. Но после 1971 года доллар США был отвязан от золота, и с этим он потерял последнюю ниточку, удерживающую его в реальности. Он стал полностью абстрактной величиной, наделенной идеей, но не наделенной физическим проявлением номинальной стоимости. С этого момента его уже можно было печатать бесконтрольно. Однако, производительные силы США и всего мира не увеличивались с такой скоростью, как с которой становилось больше симулякров доллара. За ним последовали и другие фиатные деньги, и все бы ничего, но на планете появились энергоны. Энергоны не были похожи на фиатные деньги. Для их получения нужно было приложить реальный труд человека, игрока, пусть и в виртуальном мире. Более того, энергонами можно было выразить строительные возможности, подвластные определенному игроку, организации или стране. То есть, эти виртуальные единицы не только добывались с трудом, но и в любой момент могли быть превращены обратно в реальный труд. Причем, труд этот не рос в цене, наоборот, наблюдалась некоторая девальвация энергона с развитием науки, технологии и производительных сил человечества. Земли за то же количество энергонов можно было вырыть чуть более длинный тоннель, чем раньше. В отличие от фиатных денег, постоянно обесценивающихся относительно стоимости рабочей силы, валюта планеты механоид, если не росла в цене, то удерживала свою ценность. А человек всегда ищет стабильности, поэтому многие люди и организации стали все чаще использовать энергоны во взаиморасчетах. Доллар, евро, рубль, иены и даже юань и фунт стали терять популярность и ценность. На самом деле, по США это ударило меньше, чем по другим странам. Западный блок задолжал всему миру почти 80 триллионов долларов, половина из которых приходилось на Соединенные Штаты. И не стоит думать, что по сравнению с ВВП всего мира, это немного. США начали брать в долг больше 70 лет назад, и тогда доллар стоил значительно больше в перерасчете на товары. Валюта обесценивалась, но товары то нет, а среди них были топливо для промышленности США, советские станки, африканские и южноамериканские ресурсы и китайский труд, воплощенный в товарах массового спроса. Если пересчитать долг год от года с учетом инфляции, то в реальности выходило не 80 триллионов, а сотни триллионов или даже квадриллион долларов в товарах и услугах. Именно на такую сумму западный блок нагнул, обворовал, ограбил остальной мир. И если доллар США обесценится, то возвращать этот долг уже не нужно будет. Вместе с тем, система оболванивания всего мира была прекрасной с самого начала, когда ее придумали. Но поколение, придумавшее эту систему, уже давно кануло в лету. А новое поколение, привыкшее жить за чужой счет, и привыкшее, что все ему приносит на блюдечке с голубой каемочкой, не обладало хитростью и умом прошлого поколения. Сверхдоходы из страны были использованы не для возвеличивания государства до непреодолимого уровня, а для роскошной праздной жизни. Причем, на всех уровнях: что американский олигарх, ворующий у всего мира, что американский обыватель, получающий объедки с барского стола, но объедки эти более качественные и питательные, чем полноценные обеды у обывателей других стран. Привыкли жить в долг, жить за счет воровства. Общество разложилось само по себе, и теперь способности его были намного хуже, чем 50 лет назад. 50 лет назад передовой американский народ мог отправить людей на Луну, а сейчас не всегда может доставить грузы на МКС. Им приходится обращаться за этой услугой к аборигенам из России. Тогда они запускали в космос могучие челноки, а сейчас электрические машины с пластиковым водителем. Они строили одни из первых в мире поезда на магнитной подвеске, а сейчас едва могли найти рабочих инженеров в своей стране, чтобы отремонтировать старые металлические рельсы. И только доллар США и американская армия удерживали страну от полного краха. Однако, армия США, если и не проиграла, то и не выиграла в последнем сражении с кем? Не с бледной тенью могучего врага из прошлого, и не молодым восточным драконом, объявленным главным врагом в новое время, а с какой-то мелкой частной организацией прыщом на теле планеты крысой, зарывшийся под землю прыщ оказался на заднице очень болезненным, а крыса в действительности переносила чуму тотального неуважения к мировому гегемону. Теперь же крыса покусилась на святое, на денежную систему. Однако, у мелкого животного теперь была атомная бомба. Пусть в масштабах страны опасности от двух тактических зарядов было немного, но никто из уважаемых людей не хотел рисковать, наплевать на население. Но если бомба взорвется у меня на заднем дворе? Высший свет выискивал возможности для совершения удара, от которого гильдия Надежды и Оно не смогли бы оправиться, а тем временем страна трещала по швам. Подводные негативные течения в экономике не были заметны в силу инерции. Первыми с ними сталкивались самые бедные слои населения, которым иногда не хватало еды, либо она стоила слишком дорого, не хватало работы, либо платили за нее сущие копейки, не хватало вещей, либо их можно было достать только через знакомство. Бедняки были терпилами, поэтому не поднимали народных бунтов, но настроение в обществе постепенно ухудшалось, так как у них были более богатые друзья, на которых влияло физическое и психологическое состояние малообеспеченных товарищей. Глава 141. Любопытное объявление от автора. Художник, который быстро и недорого клепал для БР оригинальные картинки, был взят в команду стартапа, связанного с криптой. Пока мест, у меня нет возможности найти подобного художника, а работа других стоит сильно дороже этого, то с трудом удалось найти. В общем, боец выбыл. Тогда мне в голову пришла дурацкая идея, тырить чем-то похожие картинки из интернета. Пока что без проблем удается найти только девушек. Как и где искать локации, не знаю, здесь понадобится ваша помощь в платной книге. Конечно, в избежание рисков я не буду вставлять чужие арты, поэтому их вы можете найти в телеграм-канале Брфан Чунель. Канал чисто для развлечений и никак не влияет на выпуск книги. Образы там не канон, но очень похожие по типажу и приятные глазу. Сейчас в канале есть арты девушек, похожих на Марину, Зою и Светлану, а также два новых образа, похожих на девушек из следующего тома. Он, кстати, выйдет послезавтра, сразу будет много глав. Наслаждайтесь. Небольшой космический корабль приземлился возле снежного бархана. Оттуда выбралась группа людей в специальных костюмах, сделанных на заказ. В их капюшоны идеально встраивался боевой шлем, поэтому темная ночь не мешала молодым крепким парням видеть свое окружение почти так же, как днем. Их одежда была матово-белой с небольшой серостью, она идеально скрывала фигуры в снегу. Четыре парня шли, утопая по колено в белоснежной поверхности и переговариваясь по радио. «Черт, ну и хладрыга», — высказался один из них. «Терпи, стуча зубами», — сказал другой. «Босс сказал, что если мы хорошо выполним это задание, то он привезет нам девочек из элитного сиднейского клуба». «Это да», — мечтательно проговорил первый. «Кстати, а почему сиднейского, а не московского? Наши девчонки получше то будут. Что ты знаешь?» Презрительно высказался второй. «В Сидне сейчас находится лучший на планете клуб с ночными бабочками, и лучше только на Марсе, но туда такие независимые силы, как наш босс, не смогут проникнуть. В Сидне по-любому будут славянки». «Ну, хорошо», — запоздало отреагировал первый. «Хотя, если уж на то пошло, то и австралийки не должны быть плохими. Австралийские актрисы очень красивые». «Да, блин», — закатил глаза второй. «Красивые девушки красивы независимо от национальности. Все будет зависеть от того, кого выберет босс. Он силен и всегда сможет сбежать, а нам там лучше не показываться. Надеюсь, босс выберет трех самых лучших девушек клуба». «А почему трех?» — удивился первый. «Нас же четверо». «Так наш командир уже нашел себе даму сердца», — ухмыльнулся третий. «Тихо», — приказал идущий впереди лидер команды. Его костюм несколько отличался от других. У него отсутствовала одна рука. «Сосредоточиться на задаче». Троица моментально замолчала, а затем открыла приватный чат, чтобы продолжить общение. «Как ты думаешь, у нашего командира есть какие-нибудь шансы?» — спросил первый. Сложно сказать, покачал головой второй. Глава базы сторонится любых мужчин, за исключением нашего большого босса. Я бы не был столь категоричен, высказался третий. Большой босс, человек из стали, кто-нибудь когда-нибудь видел, чтобы он проводил время наедине с женщиной? Мне кажется, что он не с нашей планеты. И вот главе базы точно ничего не светит с ним, поэтому у командира может появиться шанс в будущем. Да, большой босс, точно не человек, подтвердил первый. Команда прошла по снегу несколько сотен метров, тщательно выбирая путь. Затем они выглянули из-за бархана и узрели перед собой гигантскую дыру в земле. Точнее, это был титанических размеров карьер, слой за слоем уходящий вглубь земли. Парни были не сильно впечатлены, так как уже видели подобную картину раньше. Они принялись изучать карьер с помощью боевого шлема и записывать данные. «Какой уже это по счету карьер?» — спросил второй. «Не помню уже», — помотал головой третий, «но должно быть, предпоследний». «Да, совсем скоро нас ждут девочки», — обрадованно высказался первый. «Кто знает, чем мы вообще занимаемся?» — снова спросил второй. «Зачем эти данные большому боссу? Может быть, он хочет взорвать шахты?» — сделал предположение первый. «Не думаю», — сразу опроверг его третий. «Он торгует с этими людьми и значит, ему нужны их ресурсы. Может быть, он хочет захватить шахты. Какая сила для этого нужна?» — засомневался первый. «Может быть, мы отмечаем точки для будущего инопланетного вторжения?» Сделал еще одно предположение второй. «Все согласны, что большой босс отличается от обычных людей. Может быть, его послала другая цивилизация?» «Не исключено», — кивнул третий. «Если босс привезет мне красивую австралийку, как и обещал, то будь он самим чертом из ада, я буду называть его своим боссом», — пообещал сам себе первый. «И то, верно», — улыбнулся второй. «Этот мир уже катится в ад. Если большой босс даст мне возможность хорошей жизни, мне не важно, с какой он планеты». «Жопа Лиза», — выругался третий, — «вы думаете, что он может прослушивать наши разговоры?» «Почему не может?» — в недоумении переспросил второй. «Шлем его, технологии его, ты думаешь, что у него нет бэкдора?» Третий замолчал. «Ладно», — махнул он рукой после некоторых раздумий. «Если девахи будут действительно красивыми, то я готов работать и на инопланетянина». «Ха-ха-ха». Послышался смех остальных двух. Макс благополучно вернулся с Земли один с очень ценными данными при себе. В его телефоне были записаны координаты всех залежей, обнаруженных мировым правительством в Антарктиде. С этими данными его экспедиционным командам не придется рассчитывать на случайность. Они смогут напрямую прибыть к месту, где точно есть золотой или другой драгоценный металл. И действительно, через несколько дней в месторождении с самым высоким содержанием золота в породе среди всех месторождений самого южного континента под слоем льда в 1000 метров начался самый масштабный проект в истории гильдии «Надежда». Здесь планировалось не только добывать золото прямо подо льдом, но и построить гигантскую базу. В любом случае, чтобы верхний наст не обвалился прямо в карьер, нужно было построить титанических размеров сооружение из бетона и железа. А если его так или иначе придется строить, почему бы не сделать там базу? Почти сразу рядом с будущей шахтой началось строительство атомной электростанции на африканской базе. К тому времени началось тестовое производство добывающей техники на электрических двигателях с водородными топливными элементами. Атомная электростанция будет поставлять электричество для промышленных установок, перерабатывающих воду в водород и кислород. Собственно, воды в этой местности также было завались. Предварительно экспедиционная команда уже начала добычу золота с помощью машин, работающих на сжиженном природном газе. Над подземной горой был массивный ледяной холм. С одной стороны холма до самого карьера были пробурены скважины, через которые поступал воздух с поверхности, а с другой стороны из других скважин промышленными климатическими установками выгонялся отработанный воздух. В карьере золото здесь лежало чуть ли не на земле, его было реальное изобилие, и добыча шла полным ходом. Однако, На такой огромный проект нужно было большое количество энергонов, поэтому количество игроков также нужно было увеличить. Прямо сейчас на первом пласте из 50 миллионов игроков со всего мира, игроков в сфере влияния Биг Босса было примерно 1,5 миллиона человек, около 3% от всего количества игроков. Огромное количество с учетом того, что у Министерства обороны США игроков было менее 500 тысяч. На втором пласте показатели были еще более преувеличены: 160 тысяч из 850 тысяч. Почти 19%. Ни у одной страны мира не было такого количества игроков на втором пласте, а нужно учитывать, что игрок второго пласта мог в день в среднем выдать в несколько раз больше энергонов, чем игрок первого пласта. Более того, эффективность добычи у игроков гильдии реинкарнатора была в 3 с лишним раза больше, чем у других игроков, то есть, 160 тысяч игроков Макса выдавали лишь немногим меньше энергонов, чем 690 тысяч игроков других стран и гильдий. Соответственно, на третьем пласте один Макс являл собой организацию, способную соперничать с тысячами шахтеров третьего пласта, более чем 20 тысячами шахтеров второго и 60 тысяч первого. В РК и ДРК происходило планомерное развитие, которому вначале попытались помешать агенты из других стран. Но это у них не вышло из-за жесткого надзора гильдии Надежды. Подобный надзор было легко осуществлять через различные системы мониторинга. Мониторинг финансов был самым простым и задействован был быстрее всего. Почти сразу национальные валюты двух стран изменились на фьючерсы СБН, и уже имеющиеся средства на руках населения менялись согласно ежедневным квотам. Заработная плата пересчитывалась и менялась сразу на фьючерсы. Также менялись кассы и банковские терминалы. Прием иностранной валюты в качестве оплаты был запрещен. Ее можно было только обменять в банке на фьючерсы, соответственно курсу, да. И то это можно было сделать по квотам. Те, кто был победнее, быстро и легко распрощались с валютой, если вообще ее имели. Также и честные предприниматели, сколотившие свое состояние благодаря прогрессу и инновациям и честно ведущие свой бизнес, сделали это без особых сложностей. Тем более, что значительная часть из этих людей имела капитал в виде промышленной торговой недвижимости, станков и оборудования. А те подпольные миллионеры, создавшие свои богатства нечестным путем, на откатах и взятках, например, или на торговле запрещенными товарами, обменять валюту могли уже с большим трудом. Повезло только тем, кто сразу же приобретал предметы роскоши. Вместе с тем, если доходы первых предпринимателей в новом обществе не упали, но приумножились, то доходы последних перестали поступать от слова совсем. Таким образом, общество избавилось от множества оков, тяготивших его, а также от социальных паразитов, изготавливающих эти оковы. Промышленность двух стран росла семимильными шагами. В основном этим занимались более или менее достойные чиновники прошлого и новые люди, выбранные через собрание на местах. Сама же гильдия Надежда занималась проектами тяжелой промышленности и производством средств производства, станки и оборудования, машины и механизмы. И даже были предприняты робкие шаги в сторону робототехники. Последний момент активно продвигал сам Биг Босс. Уж он-то умело пользовался автоматическими добытчиками. День проходил за днем, и общались двое более или менее нормально, но иногда Макс был словно сам не свой, отвечал резко и грубо или вовсе не отвечал, а в другие дни он был довольно мягок и снисходителен. Также он часто забывал, что то, о чем они разговаривали или договаривались ранее. Килларет вскоре что-то поняла, отчего лицо ее стало неприглядным, но так как собеседник не поднимал этот вопрос, принцесса также временно оставила его без рассмотрения. Только двусмысленные сообщения стала посылать в разы реже, и после того, как убедилась, что на коммуникаторе отвечает ее Макс Биг Босс, понимая, что девушка еще слишком молода и многого не знает, даже если и дочь царствующей особы, ей не хватало основ формального образования, он стал проводить с ней ликбез. Робот принца Вилорот так и оставался без движения. Как объяснила его сестра, тот еще не до конца принял изменения в своей жизни, поэтому ему придется остыть на какое-то время. Биг Босс совсем не ожидал, что Киллариет вывезет его насильно. Впрочем, это было хорошо, у лучшего воина теперь было намного больше забот, и пока он, скорее всего, не мог думать о государственной измене, и даже если он совершит переворот, это будет бесполезно, так как большинство гвардейцев придерживаются линии официальной власти, их либо придется убить в реале, но тогда их аккаунты на Механо Иди будут потеряны навсегда, и сила города Виталия значительно ослабнет, либо их нужно будет медленно перетягивать на свою сторону, а это займет много времени, если он совершит переворот прямо сейчас. Роботы гвардейцев в городе Виталия вполне могут взять все под свой контроль, а власть в королевстве без власти на Механо Иди — это пустышка. Соседнее королевство при таком раскладе в любой момент может пойти войной, может быть, даже под эгидой защиты наследственной линии старого короля. Принц — ключевое звено. Команда Макса уже оцифровала некоторые книги по математике начальных и средних классов средней школы, поэтому реинкарнатор заставил принцессу начать обучаться по ним, а он будет проверять уровень понимания. Если ему удастся сделать из Киллариет грамотного лидера, то можно будет помочь ей сформировать свою силу на ее родной планете, и эта сила станет его дополнительной опорой на третьем пласте. Шахта Децеподов почти полностью истощилась, по крайней мере, рудокопам там делать уже было нечего, но профсоюз шахтеров заранее постелил солому, и рабочий процесс не прекратился. Основная масса шахтеров отправилась помогать в разработке мини-шахт, другая же занялась добычей в ресурсных точках. У разведывательной команды будто бы всегда была возможность показать свою силу в зависимости от скорости добычи и транспортных возможностей бригад профсоюза. Разведка выдавала тщательно дозированную информацию, даже если работа рудокопов шла с опережением графика. Служба разведки без проблем доставала все новые и новые координаты, как из рога изобилия, и это действительно был рог изобилия. 7500 шахтеров, практически все независимые рабочие в городе сотни раз, трудились практически без простоя, который обычно возникал у других команд, тем нужно было еще какое-то время затратить на поиск ресурсов, а рудокопам профсоюза нужно было только переместиться из точки А в точку Б. На самой шахте Децеподов остались только добытчики-председатели. Даже сами Децеподы, ранее обитавшие сверху, в какой-то из дней просто свалили и вернулись в свой город, чтобы укрепить его защиту. Вскоре Альянс сотни раз покинул это место для добытчиков, работа которых теперь происходила по большей части в автоматическом режиме. Выработка была все еще приемлемой, их собраться снаружи в это время постоянно катались на экспедиционных платформах. Добыча платформами происходила по квадратам вокруг города. Сотни раз было 4 квадрата, которые уже были разработаны. Квадраты со стороны шахты Децеподов и могучего города не разрабатывались дальше, ими займется профсоюз шахтеров, а вот на обратной стороне были добавлены еще 4 клетки в одном направлении. В центральной точке между всеми четырьмя зонами добычи находилась промежуточная база. Недавно к области разработки добавились еще 2 квадрата, между которыми расположилась еще одна промежуточная база.